Михаил Ардов, священник. Мелочи, архи, прото и просто иерейской жизни. Картинки с натуры. Журнал «Октябрь», 1993 год, номера 3 и 4. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Не без робости вступая я на стезю, когда-то протаренную великим Лесковым, ибо не ощущая в себе и малой талики того необычайного дарования, которым Бог наделил моего предшественника. Однако же, вполне сознавая свое недостоинство, я вижу и два существенных преимущества мои перед Лесковым. Первое — наличие священного сана, ведь его картинки с натуры — свидетельство стороннего наблюдателя, а мне довелось многое постигнуть на собственном опыте. Второе мое преимущество состоит в том, что 20 век явил нам такие картинки, какие в веке 19 никому и в самом страшном сне не могли бы присниться. Я испытываю глубокую признательность к многочисленным моим друзьям и клирикам, и мирянам. Без их помощи и поддержки я бы не смог завершить этот труд. Но, увы, донеслись уже и голоса осуждения. Меня обвиняют в поношении церкви и священства. Впрочем, тут меня утешает и отчасти оправдывает то обстоятельство, что и сам Лесков отнюдь не избежал нападок со стороны лиц, не распознающих благочестие от святошества. Ханжество старо как мир. И я, например, убежден, что еще в IV веке были люди, которые точно так же осуждали святителя Иоанна Златоуста, ибо он, перечисляя пороки современных ему клириков, говорил о гневе, зависти, вражде, клевете, обмане, лицемерии, кознях, желании похвал, пристрастии к почестям, низком человекоугодии и прочим, и прочим. Смотри, слово третье о священстве. Но благодарение Богу у православной церкви всегда было и есть предостаточно истинных чад, которые, с одной стороны, умеют прощать человеческие слабости, а с другой, вслед за апостолом Павлом и святым Симеоном Метафрастом, твердо верит, что «иде же умножится грех», преизобилует благодать, и что божественная благодать всегда немощная врачует и оскудевающая восполняет. В ответ своим критикам я дерзаю повторить слова из письма Лескова Аксакову. «Я никогда не осмеивал сана духовного, но я рисовал его носителей здраво и реально, и в этом не числю за собою вины. Засим отдаю на суд читателей свои мелочи, архи, прото и просто иерейской жизни. Прямое продолжение, или лучше сказать, подражание моим любимым мелочам архиерейской жизни. Свято-Троицкой церкви села Низкого смиренный настоятель, священник Михаил Ардов. 2 ноября 1990 года. Любопытен я весьма, что делаешь ты, сочинитель басен, баллад, повестей и романов, не усматривая в жизни тебя окружающей нитей, достойных вплетения в занимательную для чтения басень твою? Или тебе, исправитель нравов человеческих, и вправду нет никакого дела до той действительной жизни, которой живут люди, а нужны только претексты для празднословных рацей? Ведомо ли тебе, какую жизнь ведет русский поп, сей ненужный человек, которого, по-твоему, может быть, напрасно призвали, чтобы приветствовать твое рождение?